Глава 9. Генри всегда стоит на семейных фотографиях с краю. У него отдельное, наивное и как бы чуть насмешливое выражение лица. Другие члены семьи и младшие дети тоже куда грубее его. Ростом он с папой Стивена, но необыкновенно тонок. Даже для его 17 лет порой кажется, что он вот-вот сломается в талии. У него короткие блондинистые волосы, как у мамы Нэнси, и на носу тоненькие очки парижского студента. На типичного американского мальчика он мало похож. Мы с Генри друзья. Не то чтобы большие, он ведь не живет в миллионерском доме, учится, но зато десяток или чуть больше встреч, которые у нас были, мы вполне с ним сблизились. Мы даже разделяем кое-какие общие увлечения, например, любовь к Джеймс Бонд фильмам. В конце апреля Генри в сопровождении дюжины мальчиков и девочек приехал из Коннектикута. Мама Нэнси позвонила мне предварительно и, предупредив об их прибытии, попросила батлера Эдварда присмотреть за молодежью. В нашем доме, оказывается, должно было состояться детское костюмированное пати по случаю окончания учебного года. На этом пати Генри собирался доснять заключительную сцену фильма, продюсером и одним из героев которого он был. Как видите, Генри играл в своего папу. Папа единожды был продюсером. Генри тоже обратился к киноискусству. Дети прибыли на нескольких размалеванных больших машинах, как на слонах, и начали бодро втаскивать в дом свое барахло. Костюмы, киноаппаратуру, сумки, свечи, синие лампы, цветную бумагу. Среди барахла было даже довольно крупное лимонное дерево в катке. Генри церемонно представил меня всем детям, он был вежливый мальчик. Их девочки, отметил про себя хаускипер, вполне могли бы быть моими девочками. Некоторые были очень даже хорошенькими, и поскольку все они учились в необычайно дорогой и привилегированной хай-скул, были явно из очень хороших семей, лица у них были развитые. Их хай-скул основал когда-то, дабы искупить свои грехи перед человечеством, знаменитый фабрикант пулеметов мистер Ходжкис. Хорошо бы подсчитать, какое количество людей погибло от его примитивных и безотказных машин смерти, прежде чем ударился в милосердие замаливание грехов. Меня всегда умиляли такие, как мистер Ха, невинные чудовища. К их числу относятся изобретатель динамита Нобель и большой альтруист, один из отцов советской водородной бомбы, мистер Сахаров. Извиняясь, изысканно вежливый Генри сказал мне, что мама позволила ему пригласить на пати человек 10. Но мы начали считать, Эдвард, будет человек 50, а то и больше, если не пригласить кого-нибудь. Это будет обида на всю жизнь. «Я понимаю, Эдвард, что это лишняя ответственность для тебя и хлопоты, но мы будем вести себя очень тихо и уберем потом весь дом. Не говори только, пожалуйста, маме, хорошо?» «Ну, я кто угодно, но не доносчик. Поглядев на их достаточно скудные припасы алкоголя, я даже дал им ящик Карво, оторвал от Стивена и по паре бутылок виски, джина, водки, чему они были безумно рады. Ключ от винного погреба у меня, и хотя погреб никогда не закрывается, на этот раз я его закрыл. Напьются еще дети и перебьют все дорогие бутылки». Честно говоря, я ждал их пати с большим нетерпением. Дело в том, что мне взбрело в голову обычное для слуги желание – выебать какую-нибудь их девочку. Маленькую хай-скул, школьницу, блондиночку, покурить травки и выебать. Желание, если попытаться подумать над ним, было скорее социальным, чем сексуальным. Взять у них девочку получалось, взять от мира моего хозяина, воровать то, что мне как слуге не принадлежит, отомстить как бы. Секс, как вы уже, наверное, догадываетесь, господа, был единственный доступный мне способ мести. Я подумал, что в суматохе этого пати, где наверняка будет минимум 20, а то и больше девочек, мне кто-нибудь достанется. Я ведь был мужчина, который знает, чего он хочет. А мальчики в 17 или 16 лет, пока осмелятся взять девочку за попку, так и вечер пройдет. Даже мальчики их поколения, они же были не из Южного Бронкса и даже не из Бруклина. Дети богатых родителей, безусловно, больше испорчены на словах, чем на деле. Так что я, помогая соорудить стол, сделать сангрию, вернуть их синие лампочки, они меня о помощи не просили, я вызвался сам, дабы быть к ним поближе, волновался и с нетерпением ждал вечера. Генри дипломатично спросил меня, иду ли я куда вечером. «Нет», — сказал я предпочитаю остаться в доме. «Знаешь, Генри, если появится, скажем, полиция, чего не бывает, я буду хотя бы единственный взрослый среди вас». Генри сказал, что он счастлив пригласить меня разделить с ним их пати искренним тоном. Может, он и был счастлив. И стали приходить гости-дети. Каких только не было гостей у Генри, и мрачные верзилы в два раза выше меня ростом в кожаных куртках с булавками в ушах и лицами убийц, и лощеные мальчики с порочными лицами, накрашенными губами, во фраках, галстуках, бабочках, с цилиндрами и тростями. Несколько таких мальчиков пришли вместе. Иронические молодые интеллектуалы в свитерах и очках. Один красавчик-мальчик пришел в парике, черном платье и черных чулках. Были очень солидные и основательные круглоголовые мальчики в крепких ботинках и галстуках, при взгляде на которых я так и видел их 20 лет спустя крепкими, но без фантазии бизнесменами, владельцами, скажем, супермаркетов, во всяком случае, что-то связанное с едой, так мне казалось. Пришел краснощекий рыжий франт в лакированных черных башмаках, полосатых брюках и с белым широким галстуком под необычайно живым и комичным лицом. На руке у него висела, жеманно изгибаясь, тоненькая черноволосая красотка, явно в маминых мехах. К моему разочарованию почти все дети приходили вначале парами – девочка и мальчик. Но через полчаса стали появляться и просто шумные компании, среди которых я с удовольствием отметил про себя несколько показавшихся мне занятными девочек. Странное чувство я испытал среди этой толпы, которая все росла и росла, уже было куда более 50 человек, а поток гостей все еще не прекращался. А именно, я не чувствовал, что они подростки, в сущности дети. Нихуя я не чувствовал, что они имеют право на какую-нибудь скидку, это был нормальный мир, нормальные люди. И у них, как и в нашем взрослом мире, была своя иерархия, скопированная в точности с нашей взрослой. Гостей у двери и еще снаружи встречали стражи, два здоровых крепких парня. Генри одел их в расшитые золотом персидские безрукавки прямо на голое тело. Безрукавки Генри отыскал в бейсменте. Шкафы за старыми вещами занимают у нас целую стену бейсмента. Мускулистые парни были как бы телохранителями Генри. Он им всячески помыкал и называл их «мои рабы», на что они, не моргнув глазом, соглашались. Как вы поймете позже, мои рабы были связаны с контекстом фильма, который они снимали, и ролью Генри в фильме. Генри играл Мастелла, современного Мефистофеля из штата Коннектикут, а эти двое играли роли его рабов. Но и помимо фильма, рабы были у него рабами, телохранителями и на побегушках, эти ребята с простыми лицами. Я не знаю, были ли они из семей победнее, или Генри возвысился над ними благодаря своему интеллекту и утонченности, но я присутствовал при очень некрасивой сцене, господа. Перед самым началом пати вдруг обнаружилось, что у них не хватает сахара в сангрии. Мой сахар они уже использовали, они сварили гигантский котел сангрии. Платил, конечно, за все Генри. Вынимая деньги из кошелька, он, как мне показалось, нарочно уронил на пол 20-долларовую банкноту. Генри не нагнулся за ней и еще чего. Он небрежно бросил старшему из двух телохранителей: «Возьми». И тот послушно поднял деньги и побежал за сахаром. Прямо в персидской безрукавке. Его мощные голые плечи камнями выпирали из-под нее. Мефистофель Генри играл своего папу. У него, конечно, не было папиной жестокости, папа унижал людей направо и налево. Смиренного авантюриста Карла, любовника своей жены, Стивен держал едва ли не за личного шофера, и однажды здесь же на кухне, при мне и Линде, раздраженно отказался подбросить простуженного Карла домой, хотя ему и было по пути. Карл, полубольной, только что пригнал Гэтсби по его просьбе машину, проехал с температурой около 100 миль, дабы доставить автомобиль хозяину-благодетелю. Брошенная Генри на пол двадцатка в детском мире вполне соответствовала той взрослой ситуации, имевшей место также на кухне. Дети постепенно занимали все щели и комнаты в доме. На двери моей комнаты предусмотрительный Генри повесил надпись «Комната Эдварда, не входить». Я расхаживал среди подростков в белых матросских джинсах, черной рубашке и сапогах. Я осматривался озабоченный, я хотел выбрать себе заранее девочку или еще лучше несколько объектов, хотя бы приблизительно, чтобы потом, напившись и накурившись, в ливинг-рум несколько энтузиастов с воодушевлением налаживали кальян, он всегда висит у нас на стене в ливинг-рум, чтобы потом знать, какую цель преследовать или цели, если их несколько. Мои предварительные исследования я закончил в полчаса, обойдя все комнаты, постояв среди различных групп веселой и оживленной нашей американской молодежи, и результаты были, увы, неутешительными. «Нет». «Эту я не могу взять», — говорил я себе, обозревая красивенькую, одетую в костюм американскую леди 19 века, девочку. У нее был даже кружевной зонтик в руках. Ее время от времени по-хозяйски обнимает за талию высокий белобрысый парень в костюме мушкетера. «И эту нет», — переводил я взгляд на другой объект. Девочка-камермен, тощая, но смешная, похожая на Дебби, сестру Дженни. Она приехала вместе с мальчиком, он у них режиссер. По-моему, они спали прошлую ночь вместе, утром вышли в пижамах на кухню, раскрасневшиеся и смешные 16-летние любовники. Эту? Совершеннейшая женщина и высокого класса. Красивое ясное лицо, черты его напоминают черты юной Ингрид Бергман. Породистая, загадочная, с поднятыми вверх темными волосами, смотрит мне прямо в глаза, вызывающе и нахально. Это-то диво откуда взялось на подростковом балу, думаю я. Неужели ей тоже, как и всем другим, 15-17 лет? Не может быть. Она не только выглядит взрослее, она – юная женщина, не обрубок, не распухшая от пончиков и булочек прыщавая американская фемейл-тинейджер, не грудастая, жопастая и голенастая черлидер. Первая красотка в классе, а именно юная женщина, каких показывают в фильмах об английских аристократах. Строптивая, сумасшедшая и волевая. Младшая дочь в семье из тех, что читает философские книги и бешено гоняют на гоночных автомобилях. Видишь, какими пошлыми стереотипами я мыслю, читатель? Какие банальные мифы питают мое воображение слуги? Я испугался незнакомки. Даже холодный пот выступил на лбу слуги, и показалась она мне ужасно недоступной. И самое страшное, что я тотчас понял, она была из породы девушки в шиншиллах. Вокруг незнакомки, она только что вошла, засуетились все их лучшие мальчики. Даже сам Генри спустился вниз по лестнице в такси, да и бабочке, разводя руки заранее широко в стороны, как делал его папочка, поприветствовал ее, заключил в объятия. Поведение и жесты полностью скопированы с Гэтсби-старшего. «Хотел бы я быть в эту минуту на месте Генри и заключить ее в объятия», — подумал я завистливо. «Можете себе представить?» Генри приветствовал ее по-французски, и незнакомка ему отвечала странно низким для такой юной особы голосом, тоже по-французски. «Аристократы хуевы». У меня упало настроение. Со мной такое бывало и тогда, когда мне было столько же лет, сколько им сейчас. Упадок силы, припадок неуверенности перед лицом красоты. Чаще всего подобные припадки остолбенения и неуверенности случались со мной на школьных балах. Мне, конечно, всегда хотелось самую первую девочку на балу. Я, безусловно, всегда стоял в самом темном углу зала, прислонившись к стене, и мучился трусостью. Нет, я знал себе цену. Я знал, что я good looking boy. Девочки мне об этом говорили. Но красота повергала меня в состояние столбняка и оцепенения. Когда же я, наконец, преодолевал свой столбняк, было уже поздно. Какой-нибудь наглый мужлан с едва пробивающимися усиками уже держал мою душеньку за руку и что-то вдохновенно лгал ей. Ни тогда, ни сейчас я ни на минуту не засомневался, что я куда интереснее и живее маленьких или взрослых мужланов, составляющих по меньшей мере 95% мужского общества на каждом балу. Но что это меняло? Теперь, правда, зная за собой постыдный грех трусости, я с годами выработал несколько приемов, позволяющих мне бороться с ним. Так я твердо понял, что красивые женщины повергают в ужасы столбняк не только меня, а многих. Достаются они всегда самому смелому, обычному самому первому смелому. Вот я и стараюсь быть первым. Закрыв глаза в состоянии полного ужаса, я обычно иду через зал или гостиную, главное подойти и преодолеть пространство. Как только я открываю рот, все становится на свои места. Совершенно не важен в таком случае предмет разговора. Главное — издавать дружелюбные звуки. В сущности, мы же высокоорганизованные животные. Собаки обнюхивают друг друга в таких случаях или виляют хвостами. Сволочь Генри меня и даже не представил. Он представил меня массе совершенно мне ненужных девочек-кикимор, а такое сокровище провел, не глядя на меня, вверх по лестнице в ливинг-рум угощать сангрией. Проходя, незнакомка все так же нахально глядела на меня. Нет-нет, мне не показалось, она глядела на меня. Да, наверное, это и неудивительно. Я был взрослый мужчина, а она, независимо от ее возраста, взрослая женщина. Мы были один на один в толпе детей. Когда она поднималась по лестнице, ее юная попка упруго волновалась под черным платьем, как горцующий задок хорошенькой молоденькой лошадки. Простите мне это гусарское сравнение, господа, но это было именно так. Потиравшись чуть-чуть для приличия на первом этаже, я поперся вслед за Генри и незнакомкой наверх. Я уверен, что за моим поведением никто не следил. Что за глупости? Это моя природная трусость перед красотой заставила меня выждать. Когда я боюсь, видите, я тотчас вспоминаю о приличиях. Наверху уже творилось черт знает что. Дети сидели на полу вокруг кальяна и на диванах во франкенштейновском синем и зеленом свете синих и зеленых лампочек, которые они вкрутили во все многочисленные лампы папы Гэтсби. Несмотря на то, что гостиная в доме Гэтсби необычайно велика, вся она была покрыта плотным слоем подростков. Выглядели они очень весело, довольные рожи там и сям. Как же, на пати нет ни одного взрослого. «Эдвард, Эдвард, иди к нам!» – закричали дети, сидящие вокруг кальяна. Среди них было несколько подростков, приехавших в автомобилях с Генри из Коннектикута. Они меня уже хорошо знали, в частности, мальчик-режиссер и его смешная гёрлфренд. Всеобщее внимание при этих возгласах на некоторое время обратилось на меня. Перешагивая через торсы и туловища, становясь на руки и ноги подростков, хаускипер пробрался к кальяну, дети потеснились и дали мне место на полу. Кто-то с готовностью протянул мне гибкую трубку с мундштуком на конце. Заведовал курением мальчик в парике, платье и черных чулках. Я с удовольствием затянулся. Гашиш у них был неплохой, ничего не скажешь. Оттянув свое, хаускипер зажал мундштук рукой и передал его следующему от него по кругу соседу. На меня взглянули все те же насмешливые глаза. Она сидела на одном из наших качающихся кресел, а в ногах у нее восседал рыженький красавец, мальчик-актер, игравший в их фильме главную роль, школьного Фауста, которого соблазняет Мефистофель Генри. Мальчишка весь был сонно наглый, он обнимал одну из молоденьких ног моей незнакомки и поглаживал ее. «Юный развратник», — подумал я с ненавистью и, передавая ей мундштук с кишкой, чуть-чуть улыбнулся ей снизу с пола. Она улыбнулась мне в ответ, не энергично, а так, загадочно издали, улыбнулась, мерцая. Далее события помчались вперед с катастрофической быстротой, или, если продолжить ряд лошадиных сравнений, то как взмыленные кони. Впрочем, событий никаких особенных не случилось. Хаус-кипер накурился дарового гашиша до полной потери чувства реальности, но и они все были стоунд, вне сомнения. Это были богатые дети, господа, и потому гашиш у них в ту ночь так и не кончился. Мальчик в черных чулках неутомимо доставал все новые и новые куски из металлической коробки. Мальчик сам был уже прилично стоунд, хорош. Сидел так, что платье сбилось ему чуть ли не под мышки, расставив ноги широко в стороны, как некогда сиживала Дженни, и можно было хорошо рассмотреть его вполне внушительный член. Он был рослый мальчик, я время от времени с тупым интересом на его члены поглядывал. С незнакомкой, так мне никем и не представленной, поэтому я не знал ее имени, мы еще некоторое время пообменивались улыбками, позднее еще кто-то втиснулся между мною и ею, потом появилось еще чье-то плечо в зеленом мундире, ведь это был костюмированный бал, не забывайте. Я видел ее, вернее, часть ее платья, только в просветах между торсами и головами. Теперь у ее ног сидело уже три мальчика, как бы пажи у ног прекрасной дамы. Что же, она этого поклонения заслуживала». Наша компания у кальяна, как я о них думал, все время видоизменялась. Появлялись новые лица, уходили, опять приходили, но ядро оставалось неизменным. Мальчик в парике и черных чулках, мальчик-режиссер, один из рабов, тот, что поменьше, и я. Мы были только небольшой частью шумящего и волнующегося моря детей-подростков. Около гигантской чаши сангрии, видел бы Дженни, что мы сделали из ее домашней приличной керамической чаши, где она обычно замешивала свой хлеб, сосуд греха. Была своя компания, очень активная, активнее нашей. Они, по-моему, слили в свою сангрию, в конце концов, всю водку и виски, которые я им дал, и добавили еще сахара. Дети, как и старики, любят сладенькое. Потом, после пати, Ольга не могла оттереть пол в этом месте. Сладкие пятна как бы проели паркет. Что-либо связанное услышать в этом шуме, дыме и полутемноте было невозможно. Все разговоры сводились к чему-то вроде «Как ты себя чувствуешь, мэн, а?» «Great, man, невероятно, никогда не чувствовал себя лучше». «Nice hash, man». «Да, great hash». Далее следовал бесприличный хохот, всякие несмешные для постороннего человека замечания, от которых мы все лежали. Вы должны быть сами стоунд, чтобы оценить беспричинное веселье накурившихся гашиша или марихуаны людей. «Great hash». Богатые дети вокруг меня говорили интонациями и на жаргоне обитателей отеля «Дипломат». Пытались говорить. Мальчик-режиссер и его girlfriend занялись своими прямыми обязанностями, стали снимать фильм. Я забыл сказать, что они должны были снять сцену оргии, то есть Фауст, утонувший в разврате, прожигающий свою жизнь среди куртизанок. Генри Мефистофель привез его в миллионерский дом показать ему мир наслаждений. Мою незнакомку включили тоже в сцену оргии, сняли ее одну из первых и мальчика главного героя у ее ног. С другими красавицами Фауст снимался, обнимая их или держа их на коленях. Незнакомка, очевидно, вызывала у них такую же робость, как и у меня». Далее дети завели арабскую музыку Дженни. Она годится на все случаи жизни. Арабская музыка и две одетые будто бы в арабские костюмы девочки стали змеями извиваться невдалеке от нашего кальяна. Нас по этому случаю временно выселили. Девочки эти изображали гури рая, а мальчик Фауст сидел в позе лотоса, курил гашиш и расслабленно, с негою во взоре, наблюдал за ними. «У них будет их фильм», — думал я. «А что будет у меня?»